Глава 56. Свидетельские показания его цветочества. Джуб не знала, имеют ли право подсудимые на этом суде защищать себя. Но что она могла сказать сверх того, что уже объяснила принцу Ноа, как могла? Мэтр Абревиль угрюмо молчал, не пытаясь подать голос. И, стало быть, считал, что оправдываться бессмысленно. Впрочем, заметив, что девушка в смятении то краснеет, то бледнеет, при этом тяжело и сбивчиво дыша, он неловко пожал ее холодную руку и, как мог, ободряюще улыбнулся. Точно так же когда-то сама Джунипер пыталась поддержать волшебника, сочувствуя его утратам. И мэтр Абревиль был достаточно честен самим собой, чтобы не забывать о той доброте, которую неизменно проявляла к нему Джуб. «Мимму», — прошептала она, всхлипнув, — «я хотела сделать как лучше, но все испортила». «Нет-нет», — отозвался он, кротко вздыхая, — «ты всего лишь пыталась поступать правильно. Если разобраться, то эту ошибку первым совершил я, решив, что у меня достанет сил восстановить справедливость. Так что не мне тебя упрекать». «Подсудимые», — проговорил тем временем принц Ноа, нарочито не обращая внимания на их перешептывание. «Утаили от меня, повелителя ирисовой горечи, что появились здесь не случайно, и что по их следу идут слуги моей вероломной матчихи, готовые на все, лишь бы извести меня, единственного наследника ирисов. Правду ли я говорю, Джуб Скиптон и волшебник Мимулус?» Обвиняемым не оставалось ничего иного, кроме как признать, что именно так все и было. «Кто бы мог подумать!» — осторожно подал голос господин Заразиха, все еще лежавший пластом перед троном, но уже косившийся хитрым глазом то на принца, то на подсудимых. Казалось, грозовая туча, зловеще прогремев над головой гоблина, все-таки ушла, чтобы поразить молниями главных виновников, и господин домоправитель собирался этим воспользоваться. «Ты, Заразиха, должен был подумать, прежде чем тащить их в усадьбу», — гневно произнес принц, и гоблин снова уткнулся носом в пол. «Виноват, ваше цветочество», — смиренно прогудел он. «Тебе следовало заподозрить неладное, едва только ты увидал рассендальского бумагоморателя», — с презрением ответил на это Ноа. «И если бы ты расспросил его как следует, то узнал бы, что он все это время обретался при дворе дамы Эсфер, пользуясь ее милостями». «Знаешь ли ты, волшебник Мимулус», — обратился он внезапно к мэтру Абревилю, «как глубока взаимная наша вражда с мачехой? Знаешь, что ни одному живому существу, пользовавшемуся покровительством двора Молочаев, нет хода в мои леса?» «Знаю», — мужественно отвечал Мимулус, с достоинством выдержав тяжелый взгляд принца. «Но и вы знаете, что я очутился здесь не по своей воле». Дерзость волшебника, а одно то, что он не трепетал и не лебезил, и не умолял о пощаде, можно было считать дерзостью по здешним меркам. Казалось, ничуть не возмутило его цветочество. А вот гоблин Заразиха злобно ощерился, полагая, что раз уж почтенному домоправителю приходится присмыкаться, то ничтожному человечешке это тем более положено. «Правда ли, волшебник Мимулус?» — продолжал Ноа свои расспросы, лишь самую малость повысив голос. «Что ты прогневал мою матчиху, украв у нее то самое проклятие, которым меня наказали по приговору Рассендальского суда?» По залу прокатился ропот. О проклятии, павшем на наследника, здесь знали даже самые мелкие безмозглые кобальды из подземных кладовых. Повинуясь присяге, данной роду ирисов, слуги считали магию дамы Эсфер преступной и противной всякому подданному принца Ноа. Сколько бы присяжных Рассендальского суда не подтвердили бы правомочности ее применения. Такого поворота не ожидал никто, но больше всех услышанному поразился домоправитель Заразиха. Он даже позабыл о том, что ему следует расшибать лоб о пол и молить о пощаде. «Как?» — поперхнулся он, усевшись и завертев головой. «Проклятие украдено? Этот проходимец украл проклятие? Где? Где оно?» И старый гоблин оскалился, словно готовясь прыгнуть на невезучего волшебника и вцепиться ему в горло. «Погоди, заразиха!» — осадил его принц, недовольно взмахнув рукой. «Я еще не все сказал». «Да что тут еще обсуждать? Если малочайное проклятие у чародея, то его следует немедленно уничтожить!» — завопил домоправитель, нетерпеливо потрясая своими когтистыми страшными лапами. И Джуб поежилась, невольно прижавшись к Мимулусу. «Всему свое время», — только и сказал принц. Но эти простые слова прозвучали так веско, что господину Заразихе пришлось поумерить свой пыл. «Если бы», — задумчиво говорил Ноа, постукивая по подлокотникам трона когтями, между прочим, не уступавшим гоблинским в остроте, «если бы мои домоправители не увязли в собственных хитростях, не думали лишь о сиюминутной выгоде, то непременно расспросили бы росиндальского чародея как следует. И он бы рассказал, что дама Эсфер спрятала в дозволенной магии магию запрещенную. Проклятие, которое должно было обезобразить, на самом деле убивает меня. И жить наследнику Ирисов осталось недолго». Джунипер ожидала, что теперь-то все раскричатся так, что ушам будет больно. Но на этот раз Ирисова горечь онемела. Слуги принца Ноа, возможно, не умели сочувствовать и заботиться о господине из добрых сердечных побуждений. Но все они испокон веков принадлежали роду Ирисов душой и телом. И от мысли, что род этот может пресечься, невозможный ужас охватил гоблинов и трясинниц. Они не могли испугаться больше, даже если бы им сказали, что весь лесной край погибнет, звезды никогда не отразятся в водах озера, а солнце не взойдет над вершинами деревьев. «Неслыханно!» — просипел Заразиха, таращась на его цветочество. «Беспримерное коварство!» — согласился Ноа. «Но тогда проклятие тем более следует уничтожить!» — вскричал господин домоправитель, и прочие слуги одобрительно заурчали, хлопая в ладоши. «Проклятие следует доставить в Росиндаль!» Хоть Мимулус и предполагал, что судебное разбирательство в Ирисовой горечи закончится подобным самоуправством, но наблюдать это воочию оказалось для него нестерпимым испытанием. «И доказать, что был совершен злонамеренный подлог!» «Пользоваться законами Росиндаля для того, чтобы совершать преступление, недопустимо!» «Нам нет дела до Росиндаля!» — рявкнул гоблин Заразиха, вскакивая на ноги. «Всегда знал, что от бумажных законников никакого проку! Где ты прятал проклятие, чародей? Отдай его нам по-хорошему, или мы принудим тебя по-плохому!» «Слуги Ирисовой горечи, во имя славного рода Ирисов, за нашего принца!» Мало кто из росиндальских магов попадал в столь отчаянное положение. Беззащитный Мимулус был окружен со всех сторон разъяренными рычащими гоблинами, шипящими кобальдами, и даже тихие обычно трясинницы заскрежетали своими острыми зубами, показывая, что ради своего господина готовы на все. Сплетни и небылица, возмущенно треща и хлопая крыльями, летали над скамьей подсудимых, усердствуя больше прочих, чтобы искупить свою вину. Сорокам могли припомнить, что придворный птичник до недавних пор пользовался их расположением. Впрочем, всякий слуга хотел впоследствии похвастаться, что именно его стараниями было найдено малочайное проклятие. Походило на то, что мэтра Абревиля могли загрызть еще до окончания суда и оглашения приговора. «Ваше цветочество! Ноа!» Джуб, вне себя от испуга и негодования, забралась на скамью с ногами и закричала так пронзительно, что даже рычание и ворчание, исходившие из десяток глоток, не могли заглушить ее голос. «Скажите им правду! Вы же все знаете! Зачем пугать и мучить Мимму? Конечно же, слуги его цветочества не обратили никакого внимания на ее слова, посчитав их жалкой попыткой отсрочить свою участь. А вот сам принц, услышав крики Джуб, заметно вздрогнул. «Ох, ну почему же она всегда так здраво рассуждает?» — пробормотал он, морщась. «Это так неприятно!» Но спустя мгновение он уже громко объявил, что приказывает оставить волшебника в покое. Мэтр Абревиль был спасен. Только один юркий кобальт успел вцепиться ему в лодыжку, да так крепко, что оторвать его удалось только с помощью Джуб. Ну а то, что сороки исклевали его уши, не стоило внимания. Точно так же они вели себя и в те времена, когда были милостивы к своему птичнику. «Держите свои когти и клыки при себе», — строго промолвил принц. «Вижу, что у меня нет недостатка в верных слугах. Но было бы куда лучше, если при этом у вас имелась хотя бы талика ума. Разумеется, я знаю, где проклятие. Вовсе ни к чему отгрызать волшебнику пальцы или уши. Хотя, признаться, зрелище было бы призабавное». «Ваше цветочество знает?» — потрясенно завопил гоблин Заразиха. «А ты, Заразиха, считал, что кроме тебя, вырисовой горечи, никому ничего не известно?» — язвительно осведомился Ноа. «Позор мне, ваше цветочество!» — с готовностью выкрикнул старый гоблин, решивший, что сегодня с наследником ирисов лучше не спорить. Его цветочество сегодня был сам не свой, и обращаться с этим новым принцем приходилось весьма осторожно. «Итак», — продолжил принц, и его спокойный задумчивый голос окончательно утихомирил разбушевавшуюся челядь. Проклятие дамы Эсфер Молочай было украдено. Мачеха пыталась изловить вора, насылала на него злые чары, пустила по его следу своих кошек-охотниц, и даже сам Ранункула-отравитель выслеживал волшебника Мимулуса в моих владениях. «Ранункула? Не может того быть!» — охнул Заразиха, не находивший себе места от беспокойства. Далее лежать перед троном было глупо. Незаметно встать по правую руку от принца ему не дали сороки, закричавшие «Позор! Позор гоблину Растяпе!» А садиться на скамью подсудимых господин домоправитель все еще считал ниже своего достоинства. Тем более, что вина его становилась все менее очевидной. «Я видел Ранункула собственными глазами и говорил с ним», — коротко ответил Ноа, и Заразиха пошатнулся, приложив колбу лапу. Что ни говори, о безопасности принца он волновался всерьез. Господин домоправитель все еще не догадывался о том, как Ноа провел эту ночь. Но одного упоминания о встрече с отравителем хватило, чтобы грозный гоблин засипел от ужаса и вцепился в поля своей нарядной шляпы. «Джуб Скиптон спасла меня», — небрежно сказал принц. «Точнее говоря, спасала она прежде всего себя и волшебника». От обиды Джунипер покраснела и стиснула зубы, чтобы не сказать его цветочеству еще немного какой-нибудь правды, которая была ему так не по душе. «Но правда в том, мои верные подданные», — тут принц заговорил громко и торжественно, «что именно в Джунипер Скиптон и спрятано то самое проклятие, которое украл волшебник. Она стала вместилищем молочайных чар». «Ваше цветочество, будьте милосердны!» — вскричал Мимулус, который разволновался так сильно, что незаметно для самого себя обнял бедную поникшую Джуб. «Девушка ни в чем не виновата перед вами, ей просто не повезло!» Но прежде чем принц успел что-то ответить, гоблин Заразиха принялся зловеще хохотать и восклицать. «Ах, вот оно что!» и «Ну, теперь-то дело в шляпе!» Да и дама Живокость, все это время прятавшаяся среди прочих трясинниц, позабыв о своем высоком положении, выступила вперед, потирая свои костлявые серые ладони. «Но это же прекрасно, ваше цветочество!» — вкрадчиво промолвила она. «Конечно, вы заставили нас всех поволноваться и поделом нам, нерадивым слугам. Поначалу нами и впрямь было совершено упущение, исключительно из верноподданнических соображений. Но в итоге все устроилось как нельзя лучше. Не нужно ждать, пока человеческая девчонка в вас влюбится, не нужно носиться с ней, как с тухлым яйцом. Попросту свернем ей шею или утопим». Это куда надежнее. Проклятие должно быть уничтожено. «В кои-то веки соглашусь с сударыней Трясинницей», — тут же подал голос Заразиха. «Редкое везение. Чародей тайно доставил, вырисову горечь проклятия, и нам остается только прикончить враждебные молочайные чары. Готов позакладывать все свои клыки, они умрут вместе с вместилищем». И кто узнает, как это произошло? Любой из здешних челядинцев скорее даст вырвать себе язык. Он выразительно обвел взглядом притихших слуг, чем признается, что чародей со своей спутницей бывал здесь. Да Майсфер ничего не докажет. «Избавимся от проклятия!» — воскликнула дама Живокость, показывая в улыбке все свои мелкие зубы. «Освободим ваше цветочество от колдовских уз!» Именно это в свое время мэтр Абревиль описывал Джуб, когда та впервые захотела рассказать принцу правду. Но теперь бедный чародей, обнимавший девушку так крепко, как только мог, был ничуть не рад своей прозорливости.